Глава 34. В дни сразу после телевизионных интервью Томас почти постоянно спал. Из-за странного поворота болезни боли ушли, но теперь им овладела крайняя усталость. Почти целую неделю мы с ним едва успевали перемолвиться парой слов. Под конец недели у него снова случился припадок, и его опять пришлось спешно везти в больницу. Томас пробыл там 3 дня, и в это время его состояние разительно изменилось к худшему. Усталость ушла лишь частично, зато боль вернулась с удвоенной силой. Несмотря на все усилия врачей, молитвы и добрые пожелания многих людей, стало очевидно, что конец его жизни близок. Теперь опухоль настолько сильно влияла на его чувство равновесия, что он не мог самостоятельно сделать больше пары шагов. Из больницы Томас вернулся домой, в инвалидной коляске. Отныне только так он мог передвигаться с места на место. Однажды утром, вскоре после его возвращения, зазвонил телефон. Это была Кэрри Добсон. Мы с Томасом и Мэгги сидели за столом в патио, поэтому Мэгги вывела звонок в режим громкой связи. «Томас, мне очень неловко просить тебя об этом, но... мне нужна твоя помощь, причем необходимо твое личное присутствие. Я знаю, что ты только что из больницы, но не мог бы ты завтра приехать в штаб-квартиру компании к 1:00 дня? Это важно». Я бросил взгляд на Томаса, который наклонился к телефону. Он выглядел усталым. «Ты можешь сказать мне, в чем дело, Кэрри?» «Связанные по телефону не могу, Томас. Дело касается нашего проекта расширения, но... это одна из тех вещей, которые я должна показать тебе, чтобы было понятно, чем мы занимаемся, и надо посмотреть, сможешь ли ты найти наилучший способ привести проект туда, куда мы хотим прийти. Я занимаюсь им не один день, как и вся команда, но мы, похоже, никак не можем разобраться с парой ключевых пунктов, и это задерживает весь проект. Я не стала бы звонить, но тут у нас настоящий затык, и нужно преодолеть его к концу завтрашнего дня. Иначе придется откладывать весь проект еще на несколько месяцев из-за проблем с разрешениями. Для этого нам нужен ты, Томас». «Ладно, погоди минутку». Томас повернулся к Мэгги. «Ты занята завтра днем? Сможешь отвезти меня в офис?» Поскольку теперь Томас передвигался в кресле коляски, мы арендовали специальный микроавтобус вместо того, чтобы пользоваться лимузином. Я и Мэгги по очереди выступали в качестве водителей. Мэгги ненадолго задумалась. «У меня есть пара встреч с 10 до примерно 2:30, но после этого я вернусь, могу изменить планы, если хочешь». Я помахал Томасу. «Могу тебя отвезти, у меня свободен весь день». Томас снова наклонился к телефону. «Договорились, Кэрри, увидимся завтра в 1:00. Позвони мне, если что-то случится, и я понадоблюсь тебе раньше». На следующий день мы с Томасом обедали у него дома. Мне потребовались все силы, чтобы не дать широченной улыбке расплыться по лицу. Я хотел, чтобы предстоящее было сюрпризом. Всегда прекрасно разбиравшийся в психологии Томас бросил на меня взгляд и сказал: «Ты сегодня в каком-то особенно хорошем настроении, Джо. Что происходит?» «Да я всегда в хорошем настроении, Томас, ты же меня знаешь». «Угу», — ответил он и улыбнулся. «Ладно, тогда храни свою тайну дальше». Несмотря на улыбку, Томас был изнуренным и усталым. Он всю жизнь поддерживал себя в хорошей форме, теперь же он выглядел болезненно худым. Мы приехали в штаб-квартиру без пары минут 1:00. Когда я помогал Томасу выбраться из машины и пересесть в кресло, с его губ сорвался непроизвольный стон боли. «Извини, Томас», — сказал я. — «Все в порядке, Джо. Это не из-за тебя». Я повез его к входу в здание компании. Сделав пару шагов, перевел взгляд на Томаса и заметил нечто поразительное. Он менялся на глазах. С каждым шагом, который я делал, его прежние черты, казалось, понемногу возвращались. Томас стал гораздо больше походить на самого себя. Когда мы приблизились к двери, она распахнулась, и нам навстречу вышла Жозефина. Она улыбнулась и обняла Томаса в его кресле, надолго задержав в объятиях. «Как я рада, что ты вернулся, Томас. Кэрри говорила, что ты сегодня приедешь навстречу. Я ждала этого целый день». Томас обнял ее в ответ. «И мне приятно снова оказаться здесь, Жозефина. И приятно видеть, что все по-прежнему в хороших руках». Жозефина закрыла за нами дверь. «Кэрри просила, чтобы ты встретился с ней у кабинета, где занимаются проектом расширения», — сказала она мне. «Из-за ремонта пришлось устроить небольшой переезд, но если пройти по коридору до новой двери в конце... Впрочем, я могу вас проводить, это займет всего минуту». Я покатил Томаса по короткому коридору к большой стеклянной двери. Она была обтянута коричневой пленкой, чтобы не заляпать краской и не разбить во время ремонтных работ. Когда мы были всего в паре футов от нее, она вдруг распахнулась. За дверью был большой двухъярусный холл с офисами по обеим сторонам. Весь он, от начала до конца, был заполнен людьми. И все они разразились приветствиями, смехом, аплодисментами. Я вкатил Томаса в холл, и крики стали еще громче. А когда мы завернули за угол, они стали и вовсе оглушительными. В юности я ходил на игры «Чикаго Буллс» на старом чикагском стадионе. Майкл Джордан только-только перешел в эту команду. Когда комментатор объявлял состав команды и доходил до Джордана, в ушах аж звенело. То же самое я услышал сейчас. Перед нами был новёхенький атриум, пятиэтажный, элегантно оформленный, со стеклянным сводом и стеклянным фасадом. Растения и фонтаны делали его похожим на далекий тропический райский уголок. Точнее, делали бы похожим, если бы не тысячи людей, собравшихся внутри. И все они приветствовали Томаса. Люди выстроились вдоль красной ковровой дорожки, которая бежала от бокового входа, через который мы вошли в атриум, и заканчивалась у гигантского занавеса на другой стороне. Я поднял взгляд к галереям. На каждом были толпы радостно приветствовавших Томаса людей. Жозефина наклонилась и снова обняла Томаса. Она улыбалась, но в глазах стояли слезы. «Все они собрались здесь ради тебя, Томас. Когда мы бросили клич, количество просьб о разрешении присутствовать просто зашкаливало. Поначалу это были люди, которые работают в твоих компаниях или вообще когда-либо с тобой работали. Но это было только начало. Потом начали звонить жены и дети людей, которые работают с тобой. Они тоже захотели прийти. Потом все твои партнеры, поставщики, клиенты, все люди, чью жизнь ты сделал лучше. Все они хотели быть здесь. Все они хотели поблагодарить тебя». Я перевел взгляд на Томаса. Впервые за все годы нашего знакомства я видел его ошеломленным. Слезы катились по его щекам, когда он узнавал друзей, клиентов и сотрудников, которые пришли, чтобы сказать ему: «Ты сделал мир лучше». Жозефина прикоснулась к моему плечу. «Идите дальше», — мягко сказала она и указала на красную ковровую дорожку. Когда я покатил Томаса вперед, толпа расступилась, чтобы пропустить нас. Я увидел Мэгги и Кэрри, стоявших перед нами на противоположной стороне атриума. Они стояли обнявшись и, как и все присутствующие, улыбались, смеялись и плакали одновременно, глядя, как мы приближаемся к ним. Когда мы приблизились, Кэрри обняла Томаса. «Мы так скучали по тебе, мой друг», — сказала она. Томас кивнул. Он хотел ответить, но голос ему не повиновался. Мэгги наклонилась и поцеловала его. «Я люблю тебя», — сказала она. «И у нас есть для тебя маленький сюрприз». Она протянула ему золотой плетеный шнур, прикрепленный к углу занавеса. «Это от всех нас. Тебе». Слух выхватывал отдельные голоса в общем реве толпы. «Мы здесь ради тебя, Томас! Мы любим тебя, Томас! Спасибо тебе, Томас!» Кэрри положила руку на плечо Томаса. «Давай же, открой занавес, а то сейчас все сойдут с ума от нетерпения». Томас потянул за золотой шнур, и занавес отъехал в сторону. За ним оказалась красивая входная группа из мрамора и стекла. Над дверями была надпись: «Живи каждый день так, словно он станет частью музея твоей жизни». Толпа взорвалась криками. Я думал, что уже невозможно кричать громче, но я ошибался. Мэгги наклонилась к Томасу. «Ты готов?» Голос Томаса дрожал от эмоций. «Я хочу, чтобы они вошли вместе со мной», — сказал он, указывая на толпу. «Все?» — переспросил я. «Все». Кэрри распахнула двойные двери, и я вкатил Томаса в открывшееся помещение. Кэрри попросила группу стоявших у самых дверей выждать пару минут, прежде чем зайти. Перед нами была гигантская мраморная стена с резным портретом Томаса и пространной надписью. Это было то, чему учил меня Томас в морозное утро больше 10 лет назад. Представьте, что каждый день нашей жизни внесен в каталог. То, что мы чувствовали, люди, с которыми мы встречались, то, как мы проводили время. И в конце нашей жизни был построен музей. Он был создан так, чтобы точно показать, как мы прожили свою жизнь. Если 80% нашего времени мы провели на работе, которая нам не нравилась, то 80% этого музея будут посвящены демонстрации нас, уныло высиживающих на работе, которая не приносила нам удовольствия. Если мы были дружелюбны с 90% людей, с которыми взаимодействовали, музей это покажет. Но если мы гневались, разочаровывались или кричали на 90% людей, с которыми взаимодействовали, музей покажет и это. Если мы любили бывать на свежем воздухе или проводить время с детьми или общаться с важным для нас человеком, то тратили лишь 2% своей жизни на то, чтобы подпитывать эту любовь. Тогда, как бы нам ни хотелось иного, лишь 2% нашего музея будут посвящены этой любви. Представьте, каково было бы бродить по этому музею. Что бы вы чувствовали? Что бы вы чувствовали, зная, что до конца вечности этот музей будет таким и уже никогда не изменится? Каждый человек, который войдет в него, будет знать вас именно таким, каким вы были на самом деле. Память о вас будет основана не на том, как вы хотели жить, а будет отражать вашу реальную жизнь. Представьте, что рай или загробная жизнь или любое иное представление о том, что нас ждет, какое наверняка есть у каждого, сведется к тому, что вы будете служить экскурсоводом по своему собственному музею целую вечность. На следующей панели был такой текст. Этот музей посвящен Томасу Дерейлу, человеку, который вдохновил мечты о музее во всех нас, человеку, который поощрял нас жить так, как следует жить, чтобы под конец каждая из наших жизней была успехом в том смысле, в котором каждый из нас определяет успех для себя. Он был столь многим для нас всех, и не в последнюю очередь, он был величайшим руководителем в мире. Мы посвящаем этот музей ему. Это музей его жизни. Под текстом были подписи. Тысячи и тысячи подписей. Слеза выкатилась из уголка моего глаза и поползла вниз по щеке. Я обвел взглядом всех, кого смог увидеть. Люди плакали. «Пожалуйста, впустите остальных», — проговорил Томас. Его голос был сдавленным от эмоций. «Я хочу, чтобы они видели, как много это для меня значит». Следующие 2 часа мы возили Томаса по музею его жизни. Каждая остановка вызывала лавину воспоминаний и историй. Люди ждали у конкретных фотографий и экспозиций, чтобы рассказать Томасу, что эти моменты с ним значили в их жизни. Наблюдая в тот день за Томасом, я видел душу, сиявшую признанием всего, чем была его жизнь. Людей, которых он касался, моментов, которые он создавал. Это был человек в его лучшем свете. Это было совершенство. Верной изначальной идее Томаса музей был посвящен тому, как Томас прожил свою жизнь. Мэгги работала вместе с Кэрри, и целый отдел был наполнен фотографиями и заметками, хроникой тех мест, по которым Мэгги и Томас путешествовали вместе, всех переживаний, что у них были. Отдельные залы были созданы для каждого из ключевых философских взглядов Томаса. В зале под названием «Реализуй свою большую пятерку для жизни» экспозиции демонстрировали, какое воздействие оказывали на людей идеи Томаса. Там были семейные фотографии, дипломы колледжей, почтовые открытки из экзотических мест, в которых побывали разные люди. И еще была целая стена забавных фотографий, сделанных в компаниях Томаса. Повседневная рабочая жизнь. Перед нами оказалась изгибавшаяся полукругом стена, полная фотографий маленьких детей. «Эту идею высказали столь многие, что без нее просто нельзя было обойтись», — пояснила Мэгги. «Твои попутчики, Томас, хотели, чтобы ты знал. Твои философские взгляды, культура, которую ты создал, свобода, которую ты позволял людям, возможности, которые ты дарил им, были значительной частью причин, вдохновивших их привести в наш мир этих малышей». А рядом с фотографиями люди вывесили краткие рассказы о том, какое влияние Томас оказал на их родительский опыт. Некоторые писали, как они проводили время со своими новорожденными малышами, уверенные в том, что смогут потом вернуться к работе. Другие рассказывали, как они присутствовали на играх детских спортивных команд, организованных при содействии Томаса. Многие благодарили Томаса за то, что он вдохновил их идеями, которые они затем передавали своим детям. Один из залов музея от стены до стены был оклеен записками на клейких листочках, которые Томас оставлял своим сотрудникам на протяжении многих лет и которые они сохранили. Это были благодарности, шутки, ободряющие слова. И еще один зал был посвящен идее Томаса о пяти столпах. Компании, с которыми он партнерствовал, заказали сообща забавную скульптуру, изображавшую Томаса, отдыхающего в шезлонге. Шезлонг стоял на круглой платформе, поддерживаемой пятью готическими колоннами. У основания колонн из морских волн выглядывали акульи-плавники. Для защиты от хищников рядом с Томасом стояла гигантская бутыль с акульим репеллентом, а в списке ингредиентов были перечислены 4 шага по стимулированию прибыли вместе с описанием каждого. Табличка с текстом гласила: «Человеку, который поощрял нас и давал возможность реализовать нашу собственную цель существования. Ты был столпом, партнером и всегда другом. Мы могли бы оклеить эти стены выдержками из сделок, которые провели вместе, или контрактов, которые подписали, таблицами, показывающими, как росли наши акции благодаря идеям, которыми ты делился с нами на семинарах «Реализуй себя», или нашими ежегодными отчетами, демонстрировавшими возросшие доходы. Ибо мы всегда знали, что можем рассчитывать на то, что ты выполнишь свои обязательства перед нами, а это давало нам возможность выполнять свои обязательства перед клиентами. Однако нам показалось, что инсталляция точнее олицетворяет воздействие, которое ты оказывал на всех нас. В разные моменты нашей жизни, разными способами, ты помогал каждому из нас помнить, что работа не обязана быть лишь средством достижения цели, что если мы выберем работу правильно, она в значительной мере становится целью сама по себе». Под текстом подписались владельцы и служащие сотен организаций, с которыми партнерствовали компании Томаса за время его жизни. Стены были покрыты электронными письмами, факсами и письмами от клиентов, в которых те благодарили компании Томаса за то, что они делали. Там были фотографии людей в рабочих кабинетах и на мероприятиях компаний, награды, которые они и компании получали за изобретательность, обслуживание клиентов и преданность своему делу. Одна творчески оформленная секция представляла собой коллаж, улыбающиеся лица сотен, тысяч сотрудников Томаса, которые получили признание своих заслуг.